Примечательно, что весь этот зоопарк использовал совершенно нестандартизированные компоненты, имел несовместимые программные решения и вообще характеризовал компьютерную отрасль СССР с плановой как бы экономикой, при которой по идее подобного быть не должно, скорее с худшей стороны. Опять же нужно признать, что мы в тот момент имели определенное отставание по технической компонентной базе, местами 3 года, местами 5 лет. Кажется, очень много с учетом того, как быстро в те времена появлялись новинки и с какой скоростью развивалась индустрия по всему миру. С другой стороны, именно скорость развития давала осознание того, что отставание это не критично, тем более что Союз имел прекрасную математическую школу и зачастую мог компенсировать несовершенство своего железа качеством используемого программного продукта. Впрочем, до периода расцвета русской школы программирования было еще далеко, хоть можно сказать, что его предпосылки можно было увидеть и услышать именно на этой конференции в Зеленограде. А теперь слово мы предоставляем нашему дорогому гостю. Михаил Сергеевич не планировал к нам заезжать, его выступления нет в списке мероприятий, но я уверен, что никто не будет против того, чтобы послушать нашего высокого гостя. Здравствуйте, дорогие товарищи. Даже сейчас я помню, как меня поразил внешний вид Горбачева. Во-первых, он улыбался и всячески демонстрировал открытость и расположение. Среди советских руководителей такая манера держать себя была совершенно в новинку. А еще он был явно в приличной форме физически, у генсека не было традиционного пуза. Он не потел в свете ламп и не вытирал через каждую минуту лоб. Наоборот, казалось, что на сцене ему комфортно. Не буду утомлять вас идеологическими подробностями, рассказывать, что корифеи коммунистической науки думали про развитие вычислительной техники, просто предлагаю вам сегодня помечтать. Давайте сделаем это вместе. Пройдет немного времени, думаю, не больше 20 лет, и персональные компьютеры будут стоять в каждом доме. Не секрет, что уже сейчас ведутся работы по соединению отдельных машин в единую сеть, а представьте себе такую сеть, охватывающую целый город, целую страну, весь мир. Помню, еще тогда подумал, зачем кроме игр может понадобиться вычислительная техника обычному человеку дома, что он на ней считать-то будет. И надо сказать, что тут же получил ответ от генсека, причем судя по его точности, аналитики в Кремле тогда очень плотно размышляли над этой темой, никак иначе объяснить великолепные прогнозы, выданные в тот день Горбачевым, просто невозможно. Подошел к домашней ЭВМ, написал письмо, отправил. Через секунду не том конце провода уже можно его прочитать. Не нужны будут телефоны, можно будет звонить друг другу через компьютер и даже с использованием видеокамер. Причем это не фантастика дальнего прицела, цифровые видеокамеры уже вполне реально существуют. Вопрос тут только в ширине информационного канала, который позволит передавать подобный объем информации. Однако я хотел бы все же поговорить не об этом. И звонкий текстовый редактор на компьютере, и уж тем более электронная почта, это всего лишь эволюция уже существующих систем. Давайте попробуем представить, что можно будет делать, имея под рукой подобную сеть из миллионов связанных между собой абонентов. Есть предложение? Ну давайте, накидывайте идеи, пусть даже самые фантастические, не нужно стесняться. Передаю выступление Горбачева по памяти, поэтому если кто-то додумается отыскать стенограмму его реальной речи, не уверен, что такая вовсе сохранилась, но тем не менее, не нужно ругать меня за неточности, все же почти 40 лет прошло, и Михаила Сергеевича уже нет с нами, да и у меня самого память совсем не та, что в молодости. Тем не менее уверен, что основную суть того выступления я передал тут без искажений. Библиотека всех книг, кто-то из сидящих в аудитории слушателей поднял руку и робко предложил идею. Генсек улыбнулся и кивнул. Прекрасная мысль. Все доступные человечеству книги, собранные в одном месте. Не нужно ходить в библиотеки, заполнять учетные карточки, ждать, пока тебе найдут нужную литературу, а потом сидеть в читальном зале и что-то себе выписывать. Сел дома в кресле, включил компьютер, ввел адрес такой общей библиотеки, там поиском нашел нужный том и загрузил себе на домашнюю машину. Все сидишь, читаешь, хочешь с экрана, хочешь, распечатал тут же на домашнем принтере текст, а дальше просто лежишь на диване и наслаждаешься книгой. Представляете, какая экономия для государства? Мы ежегодно тратим десятки миллионов рублей на книги, содержим десятки тысяч библиотек, здания, рабочие места. Да просто время уйдет навсегда в прошлое и дефицит книг. Сейчас как? Пришел ты в библиотеку за тремя мушкетерами, а книгу кто-то забрал, и все, нужно ждать. С электронными книгами эта ситуация станет невозможной, одну и ту же книгу смогут читать абсолютно неограниченное количество людей. А как же авторские гонорары тогда? Последовал вопрос из зала. Очевидно, денежный вопрос, как всегда, стоял на первом месте. Что бы ни говорили теоретики марксизма-ленинизма, до полного отказа от товарно-денежных отношений нам было еще далеко. Да и сейчас, оглядываясь вокруг, я не могу сказать, что мы так уж сильно приблизились к заветной цели. Очень просто, кажется, у генсека на все были ответы. За доступ в сеть будет взиматься определенная абонентская плата, условные 10 рублей в месяц. Как за телефон, электричество или горячую воду. Там на странице библиотеки будет добавлен счетчик посещений, и вот прочитали твою книгу 100 раз, получи условный рубль. Прочитали миллион, получи 1000, но не забудь заплатить налог на доходы физических лиц. Представляете себе простор для творчества? Это сейчас издательства объективно не могут выдать в бумаге результаты творчества всех советских граждан. А если нужно будет всего лишь клацнуть пару кнопок, буквально каждый сможет почувствовать себя писателем. Нас захлестнет волной графомании, товарищ Горбачев, качество книг сильно упадет, тот, выкрикнувший с места, еще не представлял даже, насколько сильно. С другой стороны, потребность в самореализации закрыта. А читают эти опусы кто-то или нет, вопрос 15. Главное, чтобы теоретическая возможность презентовать свои работы миру у человека была. В конце концов, и в те времена миллионы граждан пробовали писать, только делали это в стол, так что разница не такая уж и большая. В зале послышались смешки, я тогда еще поразился, насколько комфортная атмосфера была в зале. Обычно советские руководители даже гораздо более низкого ранга любили, когда их речи слушают, раскрыв рты, а прерывать их можно обычно только аплодисментами, непременно бурными и продолжительными. Обсудили еще несколько предложений разной степени удачности, их я уже за давностью лет не помню, даже пытаться не буду что-то соврать. Ну а после уже сам Михаил Сергеевич принялся набрасывать идеи, и от них у меня даже спустя десятилетия шевелятся волосы в разных местах, настолько точны были эти попадания. С помощью сети, уже тогда Горбачев отчетливо произносил это слово с большой буквы, можно, например, покупать билеты на поезд или самолет. Заходишь на страницу Аэрофлота, выбираешь из списка доступных рейс, место и бронируешь, а потом уже на месте оплачиваешь в кассе. Или можно подумать дальше и нафантазировать платежную систему. Вводишь номер своего паспорта, номер счета в Сберкассе и, скажем, личный пароль, который никто не знает. И оп, билет куплен, а в аэропорту его можно будет просто распечатать в специальном автомате. Или не печатать, ведь на стойке проверки билетов тоже есть компьютер, и работник авиакомпании имеет на руках список пассажиров. Достаточно просто предъявить паспорт. Бронирование гостиниц, которые не нужно обзванивать и искать свободные номера. Удаленная покупка продовольственных и промышленных товаров. Нужен тебе, скажем, стол определенной формы, а в местном мебельном таких не держат. Заходишь на соответствующую страницу, где собраны каталоги мебели разных фабрик всего Союза или даже СЭФ, и заказываешь то, что тебе нужно. Останется только подождать доставку. Нарисованная тогда генсеком картина с одной стороны меня поразила, а с другой вызвала здоровый скепсис. Все эти разговоры о яблоневых садах на Марсе к середине 80-х уже воспринимались не как ближайшее будущее, а как раздражающая сказка про белого бычка. В тот момент я еще не знал степень той решимости генсека, с которой он взялся за развитие компьютерной промышленности в стране. Уже сильно позже, сам превратившись в руководителя сначала группы, потом направления, а потом доползя до министерской должности, мне, кстати, повезло задеть краешком эпоху Горбачева и поработать с Михаилом Сергеевичем лично. Впрочем, об этом будет дальше. Я узнал о том, какие средства были выделены на развитие компьютерной сети в СССР. Точные цифры до сих пор держатся в секрете. Однако порядки их не слишком уступали ядерному или ракетному проекту 40-х и 50-х годов 20 столетия. Ну и результат в итоге известен каждому. Глава 17. Разговор с адмиралом Чернавиным. 19 июля 1985 года. Москва, СССР. Известие. США остались без лидера. Во время сложной операции по удалению раковой опухоли в прямой кишке президент США Рональд Рейган пережил клиническую смерть. Однако благодаря самоотверженным усилиям команды врачей, жизнь американского лидера удалось спасти. По официальному заявлению Белого дома, Когнитивные функции президента не пострадали, но ему предстоит длительный период восстановления. На время реабилитации Рейгана обязанности президента будет исполнять вице-президент Джордж Буш. Вопрос о том, когда президент Рейган сможет полноценно вернуться к работе, остается открытым. Этот инцидент вновь напоминает о хрупкости человеческой жизни и вызывает вопросы о стабильности политической системы капиталистического мира, где здоровье одного человека может повлиять на судьбу всей страны. После апрельского пленума на некоторое время перестановки в высших эшелонах власти закончились, и я почти 3 месяца занимался другими делами. Много что было сделано, но в конце июля пришлось откладывать все и садиться с моим экономическим блоком за бюджет следующего 1986 года. Финансы, несмотря на запущенные реформы, там все же 2-3 месяцев было недостаточно, чтобы показать какой-то результат. В стране все так же пели романсы, как это ни прискорбно. В 1984 году нам пришлось занять на внешних рынках 15 миллиардов долларов, в 1985 – еще около 10, в 1986, видимо, без внешних заимствований тоже обойтись у нас никак не получится. На самом деле долг СССР был мизерным, что в абсолютных числах, что в относительных. Ну то есть сравнивать 30 миллиардов внешнего долга СССР с 1,5 триллионами внешнего долга США, это как-то даже не слишком серьезно. Другое дело то, что сами тенденции были нехорошие. Эти же долги образовывались не от того, что деньги в развитии привлекались, а от тупой нехватки валюты на самое необходимое, на то же закупаемое за границей зерно, которое Советский Союз, вот уж позорище так позорище, никак не мог вырастить для себя в достаточном количестве. Короче говоря, бюджет нужно было местами ужимать, высвобождать внутренние ресурсы, отказываться от кое-каких импортных позиций и наоборот искать новые возможности для экспорта. И естественно первой и самой очевидной отраслью, которую я собирался подрезать, была военка. Расходы на военку в СССР подсчитать сложно. Официальные данные свидетельствовали, что всего 5% бюджета, 19 миллиардов рублей из 387, тратилось на оборону. При этом огромное количество статей было размазано и спрятано по гражданским расходам. Наверное, изначально это было сделано, чтобы враг не догадался, но на практике даже сами экономические власти Союза не всегда знали точно, сколько у них уходит на оборонные расходы. Если туда еще и расходы на науку всунуть, которая так или иначе имела оборонное значение, то вероятно этот показатель вплотную приблизится к 30, а то и 35%. Достаточно сказать, что если пересчитывать расходы СССР на доллары по паритету покупательской способности, видел я в будущем такую табличку, то Союз тратил на военку примерно на 10-15% больше, чем США. 300 миллиардов против 260 у заокеанских капиталистов. Сумасшедшие деньги, невообразимые. И вот этот неприкосновенный запас я планировал немного почекать. Хотя бы процентов на 10 для начала, а в идеале срезать половину. В отличие от местных мне было кристально понятно, что большой войны в обозримом будущем не будет, дураков переть на СССР нет, а вот экономический фронт мы проигрываем, высвободить ресурсы, чтобы получить возможность направить их в гражданский сектор. Вот только имея на посту министра-маршала Соколова сделать это было практически невозможно. И не потому, что Сергей Леонидович был плохим специалистом, хотя и тут были у меня вопросы по поводу Афганистана и действий наших там войск, а потому что Соколов был выращен на уроках Второй мировой войны. Для военных этой плеяды не армия нужна была, чтобы защищать народ, а народ нужен был, чтобы обеспечивать армию. Пушки вместо масла, или скорее танки вместо всего, если применять к ситуации позднего СССР, это была не шутка и не хохма, а прямое руководство к действию. И ужас ситуации заключался в том, что кого бы из генералов я на этот пост не поставил, ничего измениться просто не могло. Они были воспитаны на одних букварях, или уставах, наверное, правильнее было бы тут сказать, и никто бы не согласился резать расходы на армию, без серьезного сопротивления, во всяком случае, так точно. Оставалось только одно, сделать ход лошадью, и назначить министром обороны адмирала. Бах-бах-бах, бах-бах-бах, бах-бах-бах. Стандартное стрелковое упражнение, 2 в туловище, 1 в голову. Вообще-то в идеале его делать с выхватыванием из кобуры и разворотом под левую руку, но такого авангардизма от генсека, наверное, тут совсем не ожидают. Когда я первый раз попросил парней из девятки отвезти меня в их тир, пожелание это вызвало натуральный переполох. Как же охраняемое лицо в месте повышенной опасности, где много разного оружия, мало ли что может случиться. Пришлось настоять. Подошедший сюда же в тир адмирал явно не знал, с чего начать разговор, поэтому стоял и переминался с ноги на ногу. «Добрый день, Владимир Николаевич», я протянул адмиралу ладонь, которую тот без промедления пожал. «Не хотите попробовать? Вы поди последние в тире бывали еще в курсантские времена». «Адмирал Чернавин В.Н. «Ну да, товарищ Горбачев», усмехнулся главный флотоводец страны. «У нас калибры, знаете ли, все же побольше в основном. Из такого последний раз лет 20 назад приходилось, наверное. Хотя пару раз из 12, а вовсе же по кабанам стрелять доводилось, большим охотником меня не назовешь. Я, можно сказать, соответствуя цвету кителя как-то с удочкой все больше, но и на охоту случалось тоже. Из такого, уверен, вообще ни разу». Я привычным движением выщелкнул магазин, пару раз клацнул затвором и протянул пистолет собеседнику рукоятью вперед. «Австрийский Глок 17, свежайшая разработка, отличный пистолет, можно сказать, будущее данного типа оружия. Стоило бы перевооружить нашу милицию на что-то подобное, но у нас, к сожалению, лишних денег на это нет, так что пока придется погулять с привычными ПМами. Не уверен». «Нет, вы попробуйте, смотрите, какая интересная цацка, длина ствола на 4 сантиметра больше, чем у Макарова, и в магазине 17 патронов вместо 8 ми, а масса при этом такая же благодаря полимерной рамке. А как в ладони сидит, шикарно. Очень удобно подобран угол наклона рукояти. Что вы думаете о состоянии наших вооруженных сил?» От последнего вопроса адмирал, как раз взявший в руки Глок, заметно дернулся. «Я не просто так решил поговорить с ним в тире. Ну, во-первых, мне действительно нравилось стрелять, и совместить приятное с полезным виделось совсем не ошибкой. Во-вторых, тут нас практически невозможно было подслушать, советские микрофоны, конечно, были самыми лучшими и самыми большими, но вот на громкие звуки чувствительная аппаратура реагировала крайне плохо, поставить прослушку в тире из-за этого максимально проблемная задача. Ну и просто выбить немного собеседника из колеи, тоже старый, но оттого не менее действенный прием. Наши вооруженные силы, товарищ генеральный секретарь, всегда на страже и готовы отразить любую угрозу». Адмирал развернулся ко мне и затараторил явно выученный когда-то текст, но я его быстро прервал. «Я вас не учебник прошу цитировать, Владимир Николаевич. Я спрашиваю, что вы в самом деле думаете о силе наших армий, авиации и флота?» «Я действительно так думаю», уже чуть медленнее и осмысленнее ответил адмирал. «Армия у нас просто самая сильная в мире. Авиация сравнимая, флот, конечно, американскому проигрывает, особенно если стратегическую компоненту за скобки вывести. Но мы работаем, Баку достраиваем, Брежнева спустим на воду в этом году, Ригу собираемся заложить в конце года. И по флоту капиталистов догоним рано или поздно. Баку, он же адмирал Горшков, не заложим Ригу в этом году», — покачал головой я. «Почему, товарищ генеральный секретарь? Есть же планы все утвержденные, как же так?» «Во-первых, потому что авианосец без нормальной катапульты – это полнейшее угребище, и я думаю, вы это знаете не хуже меня, так ведь?» Я взял из рук адмирала Глок, вставил в него запасной заряженный магазин и выпустил по висящей мишени все 17 пуль. «Не идеально, все же моторики у этого тела нет, но в целом лучше, чем простой Вася с улицы. Во-вторых, именно по этому поводу я вас пригласил сегодня обменяться мнениями в такой вот неформальной обстановке. У нас нет денег». «Нет денег?» – удивленно переспросил Чернавин. «Да, в бюджете дыра, вы в магазин давно заходили, с полок пропадают простейшие продукты народного потребления, нужно научиться экономить, в том числе и на флоте, в том числе, а еще на армии, а те ресурсы, которые есть, научиться тратить, разумно, с головой. Как вы считаете, СССР – богатая страна?» Вопрос был, мягко говоря, с подвохом. Сказать, что СССР – бедная страна, было нельзя никак. Ну то есть в воспаленных мозгах липшизы будущего, которое, надеюсь, тут не настанет, в Советском Союзе люди поголовно жили в бараках, питались синими курами и проводили основную часть жизни, сражаясь за палку колбасы. В не менее воспаленных мозгах патриотов-ватников, впрочем, страна была великой и могучей, с лучшей в мире медициной, образованием и наукой. Правда, как обычно, лежала где-то посередине, Вот только с озвучиванием этой самой правды у нас были серьезные проблемы. До меня, во всяком случае, и я собрался это изменить. Ведь признание наличия проблемы – это первый шаг к ее решению. Главное не скатиться тут в самобичевание с оплевыванием всего вокруг, как было в той истории, но этого я попытаюсь не допустить. СССР, я вам открою тайну, товарищ адмирал, бедная страна, если взять любой параметр, по которому измеряется условное богатство, средний житель Союза, весьма беден, начиная от потребления продуктов питания, мяса, молока, фруктов, заканчивая обеспеченностью автомобилями и квадратными метрами жилья. Нет, мы, конечно, гордимся, что у нас нет такого имущественного расслоения, как в США, но и медианный житель СССР сильно беднее медианного американца. Зато знаете, на что мы богаты? Вновь не стал лезть с ответом Чернавин. На танки. Я понимаю, это не совсем ваша парафия, поэтому я вам расскажу. У нас на вооружении сейчас 5 основных боевых танков, не считая их многочисленные модификации. 5. Т-55, Т-62, Т-64, Т-72 и Т-80. Причем последние три – это танки условно одного поколения, которые как бы занимают одну нишу. Плюс тяжелый Т-10 и плавающий ПТ-76. Вот американцы на танки бедные, у них только одна модель танка производится. Был М-60, потом вместо него поставили Абрамс собирать. Вот скажите мне, как опытный управленец, кто из нас богатый, а кто бедный? Кто умный, а кто идиот? Потому что у меня, когда в зеркало смотрю, есть большущие сомнения. Наверное, есть причины, почему у нас разные танки производятся, аккуратно произнес адмирал. Очевидно, он про сухопутные дела был не сильно в курсе. Конечно, 80-ку в Ленинграде сделали, 64-ку в Харькове, а 72-й на Уралвагонзаводе. Каждый тянул одеяло в свою сторону, военные не видели проблемы в том, чтобы потратить лишний миллиард другой советских денег, а в правительстве не нашлось человека, способного стукнуть кулаком по столу. Я посмотрел в глаза собеседнику и спросил, как думаете, при Сталине за это бы только посадили бы или к стенке сразу поставили? И самое смешное, что так было буквально во всем. С авиацией, например, стране нужно было 2 истребителя, легкий, читай простой и дешевый, а также тяжелый. Тяжелый, предположим, получился что надо. Су-27 со всеми модификациями и переработками простоял на вооружении больше полувека. А вот легкий, тот который МиГ-29, получился ни хрена не легким, ни простым и не дешевым, зато по всем характеристикам проигрывал старшему брату. Казалось бы, признай очевидное, закрой программу, начни работать заново. Но нет, МиГи все равно пустили в работу и получили на выходе парк самолетов, которые совершенно непонятно, как применять и кому продавать. Они просто были никому не нужны. Показательно, что при широком успехе сушки в 90-х, кому их только не продавали, начиная от Индии и Китая, заканчивая экзотическими анголами, угандами и эритреями, МиГи в основном оставались только у стран бывших союзников СССР, которым эти самолеты достались еще до 91 года. А ведь еще и палубный Як-141 имелся, который вот-вот должен был закончить испытания и пойти в серию, и что с ним делать, вообще непонятно. Вроде бы отличная, местами революционная машина, вертикальный взлет-посадка, сверхзвук, остальные показатели в норме, но можем ли мы его себе позволить, и нужен ли он вообще? Тут у меня просто не было ответа. Или взять наши десантные войска, ВДВ, которые как бы считались самыми элитными и самыми тренированными. Изначальная идеологическая концепция их применения включает десантирование целых подразделений вместе с техникой в тыл противнику для захвата плацдармов, отдельных стратегических объектов и нарушения вражеских коммуникаций. Из-за этого для десантников разрабатывается и производится целый пласт собственной боевой техники. Всякие БМД, БТРД, АСУ-85 и прочая дичь со сниженными из-за этого требования характеристиками. С одной стороны, логично, что если десант предполагается перевозить на самолетах, то и технику нужно иметь возможность взять с собой. Вот только со времен создания специализированных десантных частей в СССР не было ни одного примера удачной стратегической авиадесантной операции. Их всего-то, можно сказать, было всего 2 в истории: захват Крита немцами и американский десант во время высадки в Нормандии, и обе были сопряжены с колоссальными потерями. После Крита немцам пришлось свои парашютные части фактически заново формировать, И это при том, что у англичан там не было всяких современных радаров, ракет и прочей ПВО. Давно пора осознать, что при неподавленной противовоздушной обороне массовый десант с техникой невозможен или как минимум сопряжен с такими потерями, за которые потом генералы становятся полковниками. На практике же, десантников используют просто как легкую пехоту. В том же Афганистане, в Чечне, на Украине. Последние два места, я надеюсь, тут никогда не случатся, но пример их все равно нельзя игнорировать. Глупо не использовать элитные соединения, в подготовку которых так много вложено. Логично, с этим сложно поспорить. Но, как и с очевидной мыслью, что условная БМД просто по заложенным характеристикам хуже БМП, сравнивать какой-то АСУ-85 и нормальную 72-ку и вовсе странно. Вот и получается, что лучшая наша пехота постоянно несет лишние потери из-за своей техники, но делать с этим что-то никто не торопится. А самое смешное, ведь есть же вертолеты. Ну что мешает, если уж так хочется десантников иметь, сформатировать вертолетную кавалерию, у которой маневренность будет не в пример тяжелым современным ВДВ и ударные возможности за счет той же поддержки с воздуха. Ведь использовали что-то похожее американцы во Вьетнаме, почему бы не перенять их опыт? Но нет, это слишком просто, нужно собственных шишек набить пачку, без этого мы не можем. На выходе лишние затраты на отдельные виды техники и ослабление самых боеспособных соединений. А в чем польза? Кто-то может объяснить. И таких примеров масса. Кажется, наши генералы поставили себе за цель захапать вообще весь бюджет, подобно ненасытному молоху перемалывая любые ресурсы, до которых вообще могли дотянуться. При этом совершенно теряя из виду гораздо более дешевые и полезные вещи, которые могли бы изрядно облегчить жизнь наших парней в том же Афганистане. Новые коллиматорные прицелы, бронежилеты, носимые легкие рации, удобная обувь, на 100% уверен, что хорошая обувь поднимет боеспособность подразделения не хуже любого оружия, но стоить при этом будем несравнимо меньше, да мало ли что можно придумать. Какой-нибудь бронированный грузовик для перевозки личного состава стойкий к минам сохранил бы не одну жизнь. Или БТР, блин, адекватный с задней высадкой-посадкой, неужели это так сложно? Но зато у нас 5 неунифицированных видов основных, звучит как анекдот. Ну вот правда, танков на вооружении, какая радость. И что я должен сделать, товарищ генеральный? Просто Михаил Сергеевич, мне нужен человек, который расшевелит это болото, который не побоится отправить часть старых заслуженных кадров на пенсию, возьмет на себя ответственность и наведет порядок и в работе с людьми, и в работе с техникой, поможет отделить то, что можно безболезненно отрезать от того, что нужно наоборот развивать всеми силами, а еще займется продажей оружия за рубеж. У нас огромные запасы железа, начиная от 3 линеек и наганов царского выпуска и заканчивая самолетами и кораблями. Я готов продавать что угодно и кому угодно за любые разумные деньги. Практику бесплатной раздачи нашего оружия всяким папуасам мы будем заканчивать, но стране нужны живые деньги. Валюта, на которую мы будем покупать заводы. У нас все настолько плохо, не настолько, на самом деле, я пожал плечами. Но двигаемся мы в очень нехорошем направлении. У нас самые высокие расходы на армию среди крупных государств и самый же высокий показатель занятости в оборонной сфере. В США все вооруженные силы, 2 миллиона человек суммарно, думаю, если мы 1 миллион урежем, боеспособность Союза просядет некритично. Опять же нужно думать, куда переводить увольняемых из вооруженных сил офицеров и прапорщиков. Часть заберет милиция, часть новое министерство по чрезвычайным ситуациям. Но глобально эту проблему нужно будет решать тоже. Расстрельная вакансия, я так понимаю, такого министра обороны будут все ненавидеть, будут говорить, что развалил армию, что забыл славные традиции предшественников. Адмирал как командующий ВМС и так числился заместителем министра обороны и кандидатом в члены ЦК. Любая поддержка от меня, политбюро не обещаю, но кандидатом, вполне, выложил я на стол еще один козырь. Я могу подумать, да, я кивнул. Соколова я просто так снять не могу, нужен повод. 2-3 месяца у вас есть. Думаю, говорить о конфиденциальности этого разговора не нужно, если кто-то спросит, то мы обсуждали отмену закладки Риги. Авианосец мы, конечно, построим и не один даже, но нужен нормальный проект, с катапультой и водоизмещением достаточным, чтобы решать стратегические задачи. Последнее было очевидно сказано, чтобы кинуть кость морякам, мол армию сокращать будем, а флот, наоборот, всемерно тащить в будущее. Чернявин задумчиво взял со стола лежащий там глок, вставил магазин и, совершенно не меняя выражения лица, выпустил по мишени все заряженные патроны. Положил пистолет обратно на стол и повернулся ко мне. «Я согласен». Глава 18. Шашлыки и экономика. 21 июля 1985 года. Подмосковье, СССР. Шпигель. «Новая сила». Вчера в Бундестаге лидер фракции партии «Зеленых» Петра Келли выступила с резкой критикой экологической политики правительства ФРГ. На фоне тревожных новостей о обнаружении британскими учеными озоновой дыры над Антарктидой, Келли призвала к немедленному пересмотру стратегии в промышленной сфере. «Мы стоим на пороге экологической катастрофы», – заявила она, – «и если не остановить безудержное загрязнение окружающей среды, последствия будут необратимыми». Зеленые потребовали ужесточения контроля за выбросами промышленных предприятий, внедрения новых экологических норм и перехода на зеленые технологии. По их мнению, текущая политика правительства, ориентированная на экономический рост любой ценой, ведет к разрушению природных ресурсов и угрожает здоровью будущих поколений. Аналитики полагают, что партия «Зеленых» постепенно превращается в серьезную политическую силу. Многие независимые наблюдатели отмечают растущее влияние «Зеленых» в обществе. На их митинги и акции протеста приходит все больше людей, особенно молодежи, обеспокоенной будущим планеты. Если раньше их воспринимали как маргинальное движение, то сейчас их идеи находят отклик у широких слоев населения. В условиях растущей экологической осведомленности и недовольства традиционными партиями, «Зеленые» могут в ближайшие годы бросить вызов ХДС, особенно в крупных городах, где экологические проблемы стоят наиболее остро. Смогут ли нас удивить следующие выборы 1987 года? Посмотрим. Времени у «Зеленых», чтобы набрать популярность, еще достаточно. «Ну крути же», — подгорит. «Не учи отца детей делать, лучше пиво налей», — отозвался Легчев, который был у нас сегодня за главного по мясу. «Я не стал лезть под руку». Отошел к столу, взял стеклянную чебурашку зеленоватого стекла и одним движением сковырнул пробку об край стола. Сколько лет прошло, а руки-то помнит. Что там с шашлыками, Кузьмич? В узком круге мы как-то очень быстро в неформальной обстановке перешли на «ты». Ну просто потому, что невозможно, сидя с человеком над бумагами по 8 часов в день, постоянно по имени-отчеству обращаться, язык отвалится. Главным лейтмотивом второй половины лета было составление бюджета на следующий 1986 год. Бюджет СССР – это штука сложная и противоречивая, о которой в двух словах не расскажешь. Большим своим достижением я считал то, что доходы и расходы этого года пока держались в относительном порядке. В моей истории начатая в мае 1985 года антиалкогольная программа закрыла уже текущий финансовый год с дефицитом в 18 миллиардов рублей, или 5% от общей суммы доходов. Дальше туда к 90-му году этот показатель и вовсе дорос до неприличных 22%. Неудивительно, что страна рухнула с таким подходом к ведению финансов. А я тебе, Коля, в сотый раз повторяю, нельзя называть бюджет профицитным, если нехватку средств ты тупо забираешь у людей, воруешь, если уж совсем откровенно говорить. У нас нехватка средств и так растет год от года, а отдельные несознательные личности, не будем показывать пальцами, мечтают об увеличении капитальных вложений. Куда и так не успеваем достраивать то, что есть, это же сумасшествие. А я не против, только за то, что ты сумел продавить остановку роста военных бюджетов, я уже готов тебя расцеловать. К сожалению, повода сделать рокировку в Министерстве обороны пока повода не нашлось, поэтому адмирал Чернявин пока сидел в засаде. Маршала же Соколова уговорить на резкое снижение затрат не удалось, такое началось давление со всех сторон, что я реально начал опасаться бунта. Снимут как Хрущева за перегибы, прощая все планы на реформирование общества. Короче говоря, пока договорились на ближайшую пятилетку заморозить расходы на военку. При том, что общий госбюджет у нас рос на 5, очень примерно в среднем, процентов в год. К началу 13-й пятилетки военные расходы должны были хоть немного уже войти в некие разумные рамки. Хватит о работе. Легачев подхватил шампура с одуряюще пахнущим мясом и сгрузил их на стол. Все налетаем. Или давайте сначала выпьем. Ну, за успех предприятия, провозгласил тост я. И мы с характерным стекольным клацанием сдвинули пивные бутылки. Отхлебнул пенного. Бархатное, одно из немногих более-менее приличных сортов, продающихся в эти времена в СССР. К сожалению, все вот эти рассказы о прекрасном пиве родом из Союза, которое очень настоящее и очень натуральное, в противовес западному пластиковому и вообще порошковому, при детальном рассмотрении оказались полной лажей. Пиво в эти времена было в лучшем случае посредственным, а истории про то, что оно якобы живое и стоит всего 3 дня, объяснялись максимально банально. Нарушениями технологий на производстве, плохими моющими средствами и заражением продукта посторонними бактериями. Такое пиво действительно могло стоять в лучшем случае несколько дней, вот только достоинством данное обстоятельство назвать было достаточно сложно. Поставили на 12 пятилетку строительство нескольких дополнительных пивных предприятий, в том числе и в Ленинграде, так что будет у нас и тут своя Балтика, даже не знаю, хорошо это или плохо. С другой стороны, чтобы побороть бесконечный водочный алкоголизм, я готов был пойти на любые меры. Что касается нас, то как-то так сложилось, что компания у нас подобралась малопьющая, водку, тем более летом на жаре, ну ее нафиг, практически не употребляющая, так что на 4 взрослых мужиков был заказан всего 1 ящик пива. Считай, детская доза, можно сказать, что мы честно следовали в русле декларируемой партии борьбы против алкоголизма и за ответственное употребление горячительных напитков. Как у вас вообще дела-то с бюджетом двигаются? После определенной паузы, когда слышно было только сосредоточенное жевание, иногда прерываемое глотками пива, поинтересовался Примаков. Вроде нефть немного приостановила падение, панические крики тоже подутихли. Как у нас там с экономикой? Вообще-то это секретная информация, Рыжков указал шампуром в сторону Евгения Максимовича. У тебя допуски-то есть, чтобы такое спрашивать, Рыжков Н.И. У него такие допуски, хмыкнул я, что тебе, Коля, и не снились. Нормально у нас все с бюджетом. Подрезали расходы, где только смогли, уменьшили в 2 раза дефицит по сравнению с 1985 годом. Опять же от самозанятых денежка начала течь понемногу. Это еще неизвестно, хорошо или плохо, мрачно пробормотал глава правительства СССР. Если бы какой-нибудь министр экономики с таким лицом вышел к журналистам в США, там бы сразу началась паника и кризис во всех местах, а у нас ничего. Просто Рыжков был пессимистом по жизни, что, впрочем, не так уж плохо в нынешней ситуации. Только не начинай опять за Грузию, простонал я, отвлекаясь от шашлыка. Ты видел их показатели всего за 2 месяца, восклицательные и вопросительные знаки, за 2. А что с Грузией? Поинтересовался Евгений Максимович. Там в самозанятые уже записалась половина населения, скоро все планы можно будет засунуть в задницу, пользы от них не будет нисколько. Ну не половина, а всего 500 тысяч человек, за 2 месяца. Ну и пусть, я пожал плечами. А на заводах кто работать будет? Продукцию выпускать? Ты мне еще про Кутаистский завод вспомни, что на нем теперь работать будет некому, теперь уже я начал злиться. КАС выпускал знаменитые на весь Союз грузовики и тягачи «Колхида». Знаменитыми они были по причине своего ужасного качества, нормально эксплуатировать эту технику было просто невозможно. Матерились водители, плевались техники. Фактически техника была в негодном состоянии с момента выката ее из ворот завода, имели место случаи, и это не шутка, такое реально случалось, когда прибывшим покупателям грузовики просто выталкивали за ворота вручную, а там, типа, играйтесь с ними, как хотите. Про откоприемку в Кутаиси, видимо, просто не слышали. По некоторым неофициальным данным, процент брака на этом заводе доходил до 80-90% от общего выпуска. Если честно, первым моим порывом было просто закрыть предприятие, даже не закрыть, а тупо разбомбить к чертовой матери. Ну не можем же провести деиндустриализацию целой республики, попытался было возразить Рыжков. Почему, перебил я товарища, почему мы не можем провести деиндустриализацию грузинской ССР, вывести оттуда станки, оснастить этими мощностями другие, уже существующие заводы или новые открыть? Если грузины не хотят работать на заводах, если гонит брак близкий к 100%, почему мы, русские, должны их фактически содержать? Я напоминаю, что у нас в стране нет благотворительности, почему русский рабочий должен ходить на завод, давать норму, получать меньше, чем грузинский бракодел, а потом еще и пытаться на свои деньги купить что-то в магазине, снабжаемым по 3-й норме. Это, блядь, справедливость что ли такая у нас социалистическая? По разным данным в тени, в плане экономики, В СССР находилось до 10% населения, и это даже при наличии статьи за тунеядство. Теневая экономика советскими учеными делалась на легкую, среднюю и тяжелую, как бы странно это ни звучало. К первой части, легкой, относилось подавляющее большинство теневиков, и распространялась она на регулируемую, но при этом не преследуемую государством деятельность. Мелкая индивидуальная работа, всякая дополнительная работа при наличии основной фиктивной, по типу того, как Цой, будучи музыкантом, одновременно трудился кочегаром. Всякие толкачи, договаривающиеся о дефиците, шабашники, выращиватели клубники вроде папановского персонажа из «Берегись автомобиля», и еще куча других групп подпадала под эту категорию. Именно чтобы вытащить их всех на свет и появилась идея с самозанятыми. К средней теневой экономике относили всяких валютчиков, спекулянтов и прочих барыг, то есть тех, кто занимался деятельностью, запрещенной в СССР, но разрешенной в других странах. Пока эту категорию решили не трогать, чтобы ничего не испортить. Это фактически вообще было основным моим кредо в экономике на посту генсека. При всех проблемах Союз был еще достаточно крепок, чтобы не было нужды в резких поворотах курса. Тем более пример возможных отрицательных последствий был, считай, перед глазами. Тяжелой теневой экономикой были уже полноценные уголовники, и тут мы работали над вариантами усиления ответственности. Например, было предложение ввести смертную казнь за наркотики. А еще мы все же, при определенном сопротивлении наших отвечающих за идеологию товарищей, ввести в УК статью, связанную с организованной преступностью. Вообще-то ее официально в СССР не было, при Хрущеве еще победили, на словах во всяком случае, такой вот парадокс. Жопа есть, а слова нету. Все, Миша, успокойся, мы твою позицию все уже слышали не раз, и согласны, что менять тут нужно многое. Для того и работаем, да и в плане на 12-5-летку уже будет заложено финансовое выравнивание республик. Не горячись, Рыжкову, которому этот гадюшник предстояло разгребать, данная тема никакого удовольствия не доставляла. А вот Лигачев в ответ на мои слова разве что не засиял. Егор Кузьмич как раз сейчас готовил постепенно список кандидатов для обновления состава ЦК, и впервые в СССР там должна была стать доминирующей такая себе прорусская фракция с одновременным отодвиганием всяких нацменов в сторону. Это, конечно, была та еще хохма. У меня при более детальном изучении цифр отчетов натурально начали шевелиться волосы на голове. Все, что еще остались. Мало того, что республики платили меньше средств в общегосударственную казну и на эти дополнительные деньги могли себе позволить более высокий уровень жизни, так еще местами госбюджет еще и дотировал отдельные отрасли в республиках. Все эти перекосы, часто скрытые в дебрях бесконечных столбцов с цифрами и далеко не очевидные при поверхностном взгляде, мы планировали постепенно убрать. Не сразу, не за один год, чтобы не вызвать взрыв всех окраин одновременно, но все же постепенно подровнять, повысить уровень жизни в РСФСР и соответственно понизить немного в той же Грузии. А то большевики фактически сами заложили под свою власть идеологическую диверсию. Ну то есть это какой-нибудь проработавший 20 лет с республиканскими финансами чиновник, наверное, понимал причины и следствия, но что видел условный простой житель Тбилиси? Видел он, что Грузия живет богато, все у грузин есть, и продукты питания, и продтовары, и культура растет, заводы строятся. А что в соседней РСФСР? Там полки магазинов пусты, серости и убожество полное. Естественно, мысль о том, что грузинское изобилие строится на бедности русских, для простого обывателя слишком сложна, а тут ему еще и нашептывают, мол, избавимся от нищих эксплуататоров-колонизаторов и заживем. Результат, можно сказать, очевиден. А что за слухи ходят о новых правилах в торговле, которые якобы собираются внедрить с нового года? Продолжил тему Примаков. А что, уже ходят слухи? Я вопросительно поднял бровь. Ну да, такое хрен удержишь в тайне. Планируем начать продажу большей номенклатуры дорогих товаров, как сказали бы на Западе премиум-сегмента, по сознательно завышенным ценам, с тем, чтобы вытащить из населения лишнюю массу наличных денег. Борьба против лишней денежной массы, которая таким себе снежным козырьком нависала над советской экономикой и грозила погрести ее под натуральной лавиной, вообще виделась мне главной задачей на этом этапе. Самое смешное, что ни один госорган, включая Газбанк, несмотря на все мои активные требования, так и не смог точно сформулировать объем этих лишних денег, которые создают дефицит. По официальной статистике, которая имелась у меня на руках, Можно предположить, что генсеку все же дают самую актуальную информацию, иначе вовсе смысла даже барахтаться нет. На 1985 в наличном обороте имелось денег на сумму в 67 миллиардов рублей. Всего за 20 лет с 1965 года эта сумма увеличилась практически в 6 раз. Стало ли в продаже товаров больше на эквивалентную сумму? Вопрос риторический. В нашей реальности на момент Павловской реформы, которая грабительская и антинародная, на руках находилась уже почти 140 миллиардов, то есть всего за 5 лет наличная денежная масса выросла еще в 2 раза. В такой ситуации дефицита просто не могло не быть, тут не нужно быть гением, чтобы это понимать, достаточно 3 класса школы закончить. Чтобы срезать лишние миллиарды, я был готов пойти даже на крайне непопулярные меры. Например, ввести полноценную арендную плату за находящееся в государственной собственности жилье. В таком в СССР проживало порядка 60% населения, и путем нехитрых арифметических действий 4 миллиарда квадратных метров общего жилого фонда умножить на 0,6, например, на 50 копеек за квадратный метр в месяц, это дало бы лишних 14,4 миллиарда рублей в год, вытащенных из наличного оборота. Солидная цифра. Вообще вот эта вот система с государственным бесплатным жильем создавала очень сильный перекос, причем как в кошельках простых советских людей, так и в их сознаниях. В том смысле, что никто не ценит бесплатные блага, которые даются без всяких заслуг по велению левой пятки. Пусть почувствуют на себе, как это жить при капитализме, о благах которого все время вещают голоса, глядишь и ценить завоевание социализма. Потом опять же арендную плату можно будет начать снижать и хлоп. Все счастливы и танцуют. По схеме, как сделать человеку хорошо, сначала сделать очень плохо, а потом вернуть как было. Однако такого авангардизма в деле наполнения бюджета мой экономический блок все же не оценил, так что пока просто решили начать квартиры продавать. В конце концов, не так уж мало имелось в стране людей, имеющих на книжке 10, 20, 30 тысяч рублей. Я сам по своей семье помню, что при развале союза у моих деда с бабкой из той, в смысле, первой жизни, сгорело суммарно около 20 тысяч рублей. Тут моя семья была все же не показательной, потому что дед 15 лет на металлургическом заводе начальником цеха отработал и даже без денег имел 4-комнатную квартиру от государства, но в конце концов, почему бы и нет. Кроме того, было принято решение потратить часть валютных резервов запаса на импорт дорогих товаров из капиталистических стран, чтобы потом продавать их в «Березке» по завышенной в несколько раз цене, но в рублях. Да, в «Березках» с 1986 года теперь можно будет покупать товары за рубли, но с солидным повышающим коэффициентом, опять же для изъятия у населения лишней денежной массы. Аудиосистемы, кухонное оборудование, бытовая техника, даже автомобили. Схема, мы ее в ГДР подсмотрели, на самом деле, должна была работать так: покупаем, например, 100 автомобилей Jaguar в Британии по цене 15 тысяч фунтов за штуку. Для сравнения, кстати, лады на островах продавались по 2500-3500 тысяч, а Нива за 4000 с копейками, разрывающие мозг соотношение как для начала 21 века. За 4 рабочих крестьянских Нивы взять один Jaguar премиум класса, неплохая сделка. Так вот, берем Jaguar и ставим на них ценник в 80 тысяч рублей. Обязательно же найдутся богатенькие и не сильно умные буратины, которые захотят выделиться и показать всем, что он не простое серое быдло, а настоящая личность и индивидуальность. Заодно и ОПС наводку получит. Впрочем, как оно получится на практике, еще предстояло выяснить. И на это собираемся ухнуть части так дефицитной валюты. Эта идея моему премьер-министру нравилась не слишком сильно. Он признавал, что существование нависающего над экономикой инфляционного козырька опасно для стабильности системы, но даже близко не представлял уровень опасности, поэтому некоторые решения приходилось буквально продавливать. Как приходилось продавливать и уменьшение статьи расходов на помощь дружественным режимам, куда уходило до 5% государственного бюджета. Там опять же сложно подсчитать, но, если к прямой помощи прибавить всякие безнадежные кредиты, безвозмездное снабжение оружием всяких повстанцев и прочих чернокожих обезьян, а также дотационную торговлю со странами СЭФ, примерно к 5% оно и будет подбираться. 5% – это ни хрена себе почти 20 миллиардов рублей. Опять же, в ноль срезать эту статью мне бы никто не позволил, Были подозрения, что часть этого денежного потока оседает в карманах причастных работников иностранного отдела ЦК, но пытаться разворошить еще и этот гадючник я просто был не готов сейчас. Но определенные подвижки в плане уменьшения отдельных самых сомнительных расходов уже имели место. Финансирование американским, например, коммунистам я обрезал сразу, зато кое-какие несистемные европейские партии, выступающие для нас полезными идиотами, наоборот получили дополнительный источник дохода. Посмотрим, к чему это приведет. Все как обычно, на работе о бабах, но отдыхе о работе, попытался разрядить обстановку Примаков, которого вопросы экономики не слишком интересовали по должности. Когда это мы на работе о бабах разговаривали, вскинулся Егор Кузьмич, да и что тут говорить, все женатые люди, да и времени, тут даже захочешь гульнуть, но когда, у тебя как с твоей, то, что у нас с Раисой все сложно, секретом большим среди ответственных товарищей не было. Впрочем, в подобном ключе жила половина советской верхушки. Разводиться нельзя, урон репутации партии. Вот и жили советские руководители с женами в формате соседства. Тот же Брежнев, например, при всей своей любвеобильности с супругой оставался в браке до самого конца. А с другой стороны, Лигачев прав. Месяцами пропадаешь на работе по 12 часов в день, зачастую ночуешь прямо в Кремле, какая уж тут семейная жизнь. Раиса Максимовна же, судя по общим сведениям из будущего и по фактам, вытащенным из памяти Горби, была женщиной властной, привыкший, что муж ей уделяет внимание, потакает всяким мелким хотелкам, отзванивается с рабочего места по несколько раз в день. Естественно, случившиеся с ее мужем перемены Горбачевой не могли понравиться, а уж после того скандала, когда я на нее накричал, мы и вовсе стали мало пересекаться, ночевать в разных комнатах и вот это вот все. Иногда она вовсе уезжала на городскую квартиру и жила там по несколько дней, но пока каждый раз возвращалась. Впрочем, учитывая сложившиеся у нас почти соседские отношения, я бы ее ухода, наверное, и не заметил бы. Плохо. Обиженная ходит. Просила меня за, ну неважно за кого, с квартирой помощь. Я отказал. Как я могу говорить о борьбе с коррупцией, если сам буду пользоваться своим положением? Говорить о таком было неприятно, но, с другой стороны, давно уже свербело как-то выплеснуть все, что кипело внутри. Покричали друг на друга. Ну и вообще, не могу же я говорить своим товарищам по партии, что жена уже окончательно одворянилась и считает себя выше простых пролетариев. Вот и приходилось немного сглаживать углы. Хорошо, что у моей родственников практически нет, да и друзей немного, хохотнул Рыжков. Сидит дома, смотрит телевизор. Новая кулинарная программа, это просто магнит какой-то. Хорошо, что днем идет. А то вечером я бы вообще доступ к ящику не получил. И главное, рецепты смотрит, записывает, но не готовит, вот такой парадокс. А моя уже неделю с кухни не вылезает, казалось бы, уже давно у нее это прошло, благо есть кому и приготовить и готовое заказать. Но нет, я уже задолбался есть эту рыбу, но вкусно, должен признать, этого не отнять, буркнул Лигачев. Сейчас полстраны рыбу ест. Поддакнул Примаков и впился зубами в кусок свиной шеи. Это была еще одна идея, связанная с телевидением. В СССР имелся определенный набор продуктов, с которым никогда не было большой проблемы, но которые при этом не слишком пользовались популярностью в народе. Казалось бы, ну нет мяса, возьми кусок рыбы, минтая того же или хека, сунь в духовку, ничем не хуже по вкусу, а с точки зрения еще и полезнее. Но нет, брикеты мороженой рыбы лежали на прилавках нередко полностью игнорируемые покупателем, а хек считался чуть ли не вообще кормовым. Для котов его брали и варили, а сами вроде как брезговали. Ну и для решения сразу двух проблем, трех, если считать отвлечение населения от других забот, на втором канале была запущена кулинарная передача, где специально отобранная женщина-повар на камеру демонстрировала приготовление тех или иных блюд. Такая новинка мгновенно приковала к экранам всю женскую половину населения, а рыба, именно блюдам из этого продукта были посвящены несколько первых выпусков, в мгновение ока стала хитом продаж. Ее буквально смели с полок, на время забыв про другие, более привычные, источники белка, или, например, те же крабы, крабовые консервы, которые были в СССР своеобразной мерой дефицита. В том плане, что их никто не брал, и когда в магазине оставались одни крабы, значит все дошли до ручки. При этом сами консервы-то были не так плохи. Уверен, в будущем они бы с легкостью нашли своего покупателя, Им просто не хватало правильного маркетинга. Ну и «Едим дома», так назвали кулинарную передачу, эту рекламу обеспечила. Рецепт крабового салата, в котором вместо палочек, те, как нетрудно догадаться, крабами только пахли, на самом деле состоя из молотой рыбы и ароматизатора, реально было мясо краба. И пошло, люди потянулись в магазины и начали брать консервы, одновременно пополняя бюджет страны и снижая остроту дефицита товаров. В общем, идея оказалась просто гениальной по соотношению полезности выхлопа и затраченных на реализацию усилий. Давайте, за успех предприятия, короче говоря, еще раз чокнулись пивными бутылками. Осмотрели, как вчера киевляне тбилисцев сделали. Красота же. Разговор свернул на околофутбольные темы, наконец позволив четырем мужчинам, находящимся на вершине властной пирамиды красной сверхдержавы, на некоторое время отвлечься от рабочих забот. Глава 19.1. Брежнев. Человек и город. 29 июля 1985 года. Брежнев, СССР. Красная звезда. Командующий ВВС СССР маршал авиации Ефимов Е.И. доложил об исполнении решения Политбюро ЦК КПСС, касающегося создания пилотажной группы «Русские Витязи» на истребителях Су-27 для участия в парадах и авиашоу. Это подчеркивает заботу партии о престиже советских ВВС и демонстрирует техническое превосходство СССР. Летчики группы – лучшие из лучших. Их мастерство станет примером для молодежи. Решение также отражает миролюбивую политику СССР, направленную на укрепление международной безопасности. Советская авиация вновь подтверждает свое лидерство, идя вперед под руководством коммунистической партии. Из Москвы в Брежнев, который еще не так давно был набережными Челнами и, возможно, скоро опять ими станет, поскольку переименование русских городов в честь современных политиков мне не нравилось совершенно. Пусть вон в Прибалтике Брежнев будет, а у нас, набережные Челны, лететь всего полтора часа. Учитывая, что генсеку не нужно проходить всякие утомительные процедуры досмотра, их в эти времена вообще никому проходить особо не было нужно, что, кстати, наводило на определенные мысли по поводу необходимости обеспечения безопасности полетов, и приезжать в аэропорт за два часа до вылета, весь путь занимал чуть больше 2,5 часов. Не за сигаретами в соседний ларек выйти, но тоже не особо значительное путешествие. Внизу проплывали леса, поля, разрезанные блестящими вьющимися лентами рек, ровными под линейку высаженными отрезками лесополос и почти незаметными с такой высоты нитками дорог. Где-то там внизу мелькали едва различимые крыши деревенских домиков, кляксы поселков побольше. Чуть в стороне при желании можно было разглядеть очертания главных мегаполисов Верхнего Поволжья, Нижнего Новгорода, а вернее Горького, уже полгода тут обитаю, а никак привыкнуть не могу, и Казани. А еще гул двигателей. Вроде бы борт один, должен обеспечиваться максимальный комфорт и вот это вот все, однако гудят движки отчетливо громче, чем на тех самолетах, на которых мне доводилось летать в 21 веке. Летел я в город на камени просто так. У нас там было намечено большое совещание по автомобильной промышленности, где я по сложившейся традиции должен был толкнуть речугу, кое-кого наградить, а кое-кого, очень даже и наоборот. Впрочем, вот это вот наоборот уже вполне случилось 2 неделями ранее, когда нынешнего министра автомобильной промышленности арестовали прямо на рабочем месте. Официально – за коррупцию и взяточничество. Неофициально – за полный провал всех усилий по постановке на производство новых моделей автомобилей, которая больше напоминала откровенный саботаж. «Товарищ Горбачев, вы что-то пить будете?» Надо мной, вырвав из глубокой задумчивости, склонилась миловидная стюардесса в форме специального летного отряда. «Ничего такого, максимально строгая одежда, жакет, блузка, юбка, но отличная фигура девушки и хорошо подогнанная одежда, только подчеркивающая нужные округлости, неожиданно произвели на мой соскучившийся без женской ласки организм конкретно бодрящее действие. Сок есть какой-нибудь, яблочный, виноградный», улыбнулась девушка, став, кажется, еще красивее. «Яблочный, пожалуйста, сейчас принесу», кивнула стюардесса и уверенным шагами удалилась куда-то в сторону хвоста самолета, заставив меня обернуться и оценить ее сзади. Там тоже все было отлично. Эх, завести бы какую-нибудь интрижечку, ни к чему не обязывающую, так ведь хрен получится сделать это незаметно. Когда на тебя каждый день направлены десятки глаз, хочешь не хочешь вынужден соблюдать какие-то рамки, а то вмиг судачить пойдут, еще до Раисы Максимовны слухи дойдут, Не то, чтобы я всерьез собирался в дальнейшем налаживать с законной супругой отношения, но вот все возможные осложнения, и только ради того, чтобы потрахаться, оно вроде как того и не стоило, а с другой стороны, вот посмотришь на корму такой вот стюардессы молоденькой, сколько ей там, 30 где-то по виду, так и другие умозаключения в подкорку пробираются.